Беатрис и Бенедикт. За городом. Лодка покинула пределы города, с полей повеяло ветерком, и туман начал отступать. Начался дождь. Бенедикт причалил к берегу, они покинули лодку и не стали ее привязывать. Течение повлекло ее дальше вниз по реке. «Я примерно представляю, где мы. Это луга, где часто пасут скот. Здесь же косят траву и запасаются сеном». Бенедикт забрал из рук Беатрис корзинку с крисом. Они шли быстро, чтобы согреться. Шли по влажной дороге, держась за руки. В их мире не было смуты, выстрелов, интриг и переворотов. Была мокрая зелень листвы, холодные капли дождя и дорожная грязь под ногами. На краю леса они увидели авин. Сена в нем было немного, но от него шло душистое тепло. Крыша надежно укрывала их от дождя. Крис покинул корзинку, размял лапы, навострил уши и стремительно кинулся в дальний угол. «Успешной охоты!» — напутствовал его Бенедикт. Беатрис очень устала, но не могла поверить, что все происходит на самом деле. Они смотрели друг на друга. Бенедикт провел рукой по ее щеке. Беатрис прижалась к нему. Пахло сеном, дождь стучал по крыше, но им казалось, будто ноги их не касаются земли. Они парили в воздухе, поднявшись на 1,5 метра. Беатрис ощущала тепло Бенедикта. Он заслонил ее собой от всех тревог и несчастий. Бенедикт вдыхал аромат ее волос. Сердце бешено стучало у него в груди. Она, хрупкая, близкая, нежная, была в его руках. И он понял, что больше никогда ее из них не выпустит. Бенедикт соорудил подобие кровати из сена. Беатрис свернулась калачиком, положив голову ему на грудь, и заснула. Он обнял ее, слушая ее ровное дыхание. Крис вернулся с охоты, улегся рядом с ними и стал умываться. В прорехе в крыше Бенедикт увидел, как небо прояснилось, яркие звезды показались на нем. Сон накрыл их невидимой пеленой. Утро было солнечным и ярким. Бенедикта разбудило оглушительное пение птиц. Он аккуратно поднялся, стараясь не потревожить Беатрис. Вынес на солнце для просушки грязную и промокшую обувь. Он хорошо знал эти места. Искупался в бодрящей прохладе небольшого озера, нарвал мелких, но сладких яблок. Кругом было тихо. Но в такой близости от города не стоило расслабляться. Беатрис проснулась от поцелуя Бенедикта. Его губы пахли яблоками. «Пора просыпаться, принцесса. Солнце уже высоко». Беатрис сонно улыбнулась, еще не понимая, что это реальность. Потом вздрогнула. «Бенедикт». «Да, это я». «И нет, это не сон. Нас ждет долгий путь. На завтрак пока только яблоки». Беатрис провела ладонью по его лбу, по волосам. Он помог ей подняться. Крис, мяукнув, подбежал к ним. Приведя себя в порядок и позавтракав, они тронулись в путь. Бенедикт решил, что стоит посетить его усадьбу. Там можно будет взять лошадей, пополнить кошелек и запастись едой. Пару раз они сворачивали с дороги и прятались в лесу, услышав стук копыт всадников. Мимо них в город проскакал вооруженный отряд. Ближе к полудню они были уже во владениях Бенедикта. «Я оставлю вас с Крисом в лесном домике. Хочу аккуратно подойти к поместью, чтобы понять, что там происходит. Уверен, что слухи о городских событиях уже достигли этих мест». Беатрис разместилась на чердаке лесного домика. Бенедикт устроил для нее походную кровать из еловых веток, накрытых плащом. «Я скоро вернусь с обедом и всем необходимым. Безусловного знака не показывайтесь никому. Я постучу так». Он отбил ритм, постукивая по бревну кулаком. Беатрис не привыкла так долго ходить на большие расстояния, поэтому, проводив Бенедикта, мгновенно уснула под бдительной охраной чуткого Криса, хотя очень волновалась за любимого.